Евангелие Царства. Шалом. Приглашаем вас на наше изучение Библии по радио. Мы рассматриваем жизнь и служение Иисуса Мессии, записанное учеником по имени Матфей. В записях Матфея содержатся три важные провозглашения. Нагорная проповедь, касающаяся моральных и нравственных принципов Царства Мессии, главы с 5 по 7. Притчи, открывает состояние мира непосредственно перед вторым пришествием Мессии. Елеонская проповедь из 24 главы, на которой основан сегодняшний урок. В этой проповеди содержится учение Иисуса о кончине века, периоде, ведущем к возвращению Мессии для установления Его Царства. Этот урок был дан ученикам после критического обличения лицемерия и неверной религии, которая характеризовала книжников и фарисеев. Иисус плачет об Иерусалиме, потому что еврейский народ, подстрекаемый вождями, отверг его как царя. Иисус вышел из храма и по дороге к восточным воротам, ведущим к Елеонской горе, ученики указали на красоту и великолепие храма. Восстановление этого храма началось в 20 году до Рождества Христова и закончилось только в 64 году христианской эры. Окинув взглядом этот прекрасный храм, Иисус сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Этот храм был сооружен из больших камней, некоторые из них весили несколько тонн, высеченные в каменоломне под городом Иерусалимом. Эти большие камни могли быть сдвинуты только преднамеренной силой. Печальное исполнение должно было совершиться в 70-м году после Рождества Христова, только 6 лет после завершения храма, когда римские воины преднамеренно разрушили храм, взламывая при помощи рычагов камень за камнем и кидая их в долину, расположенную внизу. В недавних раскопках были найдены некоторые из этих камней. Ранее Иисус предсказал духовное разрушение этого храма, а теперь Он предсказал физическое разрушение. Иисус продолжил свою речь с учениками, когда они сидели в уединении на Елеонской горе. С этого места они могли видеть весь храм и окрестность. Ученики, вероятно, пришли в недоумение, когда услышали это предсказание о разрушении храма, но спустя некоторое время они задали важный вопрос: «Когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Возможно, они думали о предыдущем разрушении храма в 586 году до Рождества Христова, которому последовало 70-летнее пленение. Какое отношение имело грядущее разрушение храма к обещанию грядущего царства и их надежде с Мессией, который будет править израильским народом? Матфей не записал ответ на первый вопрос, когда это будет, но он детально описывает ответ на второй вопрос. Какой признак твоего пришествия и кончины века? Христос дает детали относительно грядущего царства Мессии и каким образом оно будет установлено. Толкователи Библии расходятся в своем подходе к этому месту Писания, но я думаю, для того, чтобы быть последовательными, мы должны верить, что описанные события и обстоятельства являются буквальными. Евреи имели обетование и заветы относительно буквального царства Мессии, правящего на престоле Давида. Они смотрели на буквальный храм и настоящий город. Иисус представил себя настоящим человеком во плоти. Его страдания и смерть на кресте были действительным событием во плоти и крови. Его воскресение и пустая гробница устанавливают действительные факты. Поэтому его пришествие, установить его царство, которое будет действительным в личности установления настоящего физического господства на престоле Давида. Теперь Иисус представляет, по крайней мере, 9 характерных пунктов этого основного периода кончины века, непосредственно перед установлением своего царства. Лжемиссии, войны, военные слухи, глады, моры, землетрясения, мученики, лжепророки, умножение беззакония, охлаждение любви, проповедование по всей земле Евангелия Царства. Несмотря на это, что в основном это состояние существует сегодня, Иисус все же говорит: «Это начало болезней». Эти слова указывают, что такие ужасные обстоятельства являются только предвестники Мессии. Израиль пройдет через великие скорби и боли, как рождающая женщина при пришествии Мессии. Я хотел бы коснуться двух важных стихов в этом отрывке. Евангелие от Матфея, 24 глава, 13 стих, и Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. В 13 стихе сказано: «Претерпевший же до конца спасется». Этот стих не относится к спасению от греха или к вечной жизни. Он относится к остатку людей, которые перенесут это время перед великой скорбью и останутся живыми. Они будут избавлены Мессией во время Его пришествия и войдут в Царство Мессии. Этот физический вход в Царство не является условием для спасения от греха и искупления. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих, является великим миссионерским текстом. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Перед самым личным возвращением Иисуса Мессии будет всемирная проповедь Евангелия Царства. Царство Мессии будет предлагаться не только иудеям, но всем людям везде. Это весть, которую проповедовал пророк Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Бог воздвигнет воинство свидетелей, евангелистов, чтобы предлагать благословение Царства всем людям». Многими этими миссионерами будут израильтяне. Вероятно, все из них будут иудеями. Видите, Бог призвал Израиля быть свидетелем всем народам земли, но они не исполнили это. Они должны были быть светом для народов земли. Сегодня многие из наших еврейских друзей противятся труду миссионеров, которые стараются привести евреев к вере в Иисуса Христа. Истинные свидетели Иисуса действительно приводят еврейский народ назад к истине Моисея и пророков. Иисус пошел рассказать этим ученикам о тяжком времени Иакова. Лжепророк, человек греха, описанный пророком Даниилом, явит самого себя. Он будет причиной, что многие поверят, что он является Мессией. Многие будут обмануты, но этот беззаконник учредит себя в Божьем храме и будет выдавать себя за Бога и потребует себе поклонения людей. Это будет ужасное время страданий и гонений, время которого никогда не было прежде в истории. Тысячи людей будут умерщвлены, а другие умрут от землетрясения и голода. Конец будет внезапное разрушение всех, кто отвергал истину Слова Божия и избрал лучше следовать за лжемессией или человеком греха. Ибо как молния исходит от востока и видна даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Иисус Мессия придет со Своей армией могущих ангелов и уничтожит все зло и беззаконие, и Он соберет Свой избранный остаток в Свое Царство. Сегодня Слово Божие еще все предупреждает нас о страшных днях в будущем и неизбежном суде Божьем. Эта информация не для нашего развлечения, она для нашего предупреждения. Это Божий призыв к покаянию и вере. Если вы сегодня обратитесь с верой к Мессии, вы избежите гнев и вступите в Его вечное благословение. Вы будете разделять славу Мессии. Дальнейшее о славном мессианском царстве на следующий раз.